В западной культуре в центре стоит личность. Вокруг своего «я» человек располагает эталонные группы, семью, родственников, друзей, сослуживцев, членом которых он является. Японец же отводит себе место где-то на краю этих групп, находясь как бы в тени, но в то же время оставаясь неотъемлемым их элементом. В психологическом отношении такой взгляд на жизнь порождает деление социальных общностей на две неравные части. С одной стороны, отдельная личность, а с другой – группа, нация. Поэтому и японский художник как бы уходит от массы и сосредоточивает основное внимание на единице. При таком подходе к изображению действительности японские художники тяготеют к простоте композиции, удерживаются от витиеватых построений. Дзен нацеливает их на воплощение истины одним ударом кисти, одной, часто незавершенной линией. Это, естественно, не означает, что такая манера живописи примитивна. Напротив, она предполагает тонкий вкус и высокую художественную эрудицию. Наиболее заметно влияние дзен прослеживается на сумиэ, рисунках тушью на тонкой рисовой бумаге. Чтобы появилось подлинное произведение искусства, кисть должна двигаться сама собою, подчиняясь подсознательному импульсу художника. Только в этом случае, подчеркивает Судзуки, на рисунке все станет реальным. В том же смысле, как реальные Фудзияма и облака, ручьи, деревья, волны, фигуры. Все реально, так как дух художника побывал в этих местах, точках, мазках. Поэзия. Дзен оказал заметное влияние на многие японские поэтические жанры. По мнению Судзуки, влияние дзен на поэзию куда сильнее, чем на философию. Это связано с тем, что поэзия воздействует на людей главным образом через подсознательные, эмоциональные структуры психики, что и является областью приложения дзен. Наиболее ярко влияние дзен в поэзии прослеживается на специфическом японском поэтическом направлении хайкай. Поэзия хайкай сформировалась в японской культуре на почве народно-песенной прибаутки, шутки, веселой песенки. Этой поэзией сначала занимались главным образом в монастырях и самурайских семьях. Ею увлекались и широкие круги воинского сословия, а в более позднее время и представители нового класса – торговцы и ремесленники возникающих городов. Слово «хайкай» употреблялось со времен кокенсю. В репрезентативных японских антологиях «хайкай» представлена стихотворениями из 5 строк, из которых первая часть называлась «маэку», а вторая – «цукэку». Согласно некоторым данным, этот вид поэзии совершенствовался в процессе утонченной салонной игры. По правилам игры нужно было продемонстрировать остроумие и сообразительность, ответив на начальные стихотворные строки одного из участников. При этом надо было так развить образ, чтобы в итоге получилось единое стихотворение из 5 строк. Чем более абсурдным и запутанным оказывалось содержание первой части, тем выше оценивалось достижение второго партнера, если ему удавалось, добавив свою часть и сдобрив ее каламбурами, придать определенный смысл всему пятистишию. Мастера хайкай не раз оказывались перед необходимостью прибегать к импровизации, что требовало от них быстрого постижения ситуации, проникновения в ее сущность. Вот один из примеров того, как известный мастер хайкай периода средних веков Моритаке 1473-1549 годы развил первые 2 строки — миниатюры. «Тут тебе и боязно, тут тебе и радостно, идя к жениху, перейти в вечерней мгле по бревну ручей». Подобным образом складывалась цепочка стихотворений. Получалась ренга, нанизанные строфы. Причем начальные строки часто дополнялись самыми различными трехстишиями. Вроде «надо бы рубить, дорубить не хочется.